54. Марти был перевозбужден и переутомлен. Тед с Марианой едва успели снять с него галстук, пиджак и ботинки, как Марти повалился на кровать. Мариана поцеловала его в макушку и вышла из комнаты. Когда и Тед собрался выйти, Марти схватил его за руку и спросил с детской невинностью. «Таким ли уж скверным человеком я был, а заноза?» «Нет», — ответил Тед, склонился к отцу и поцеловал его в лоб. «Не был ты скверным. Ты сейчас не скверный». Тед выключил свет, оставил отца одного и сделал пару шагов по коридору. Остановился, уперся лбом в стену и заплакал. Так он не ревел с самого детства, глубоко, судорожно. Ощутил руку у себя на плече. Он и не заметил Мариану в коридоре. Она повернула его к себе обнять. Они обнялись, а, перестав дрожать, Тед оторвался от нее. Начали целоваться. Поцелуй, родившийся для утешения, стремительно перерос в хаос желания. Мариана толкнула Теда к стене, прижалась к нему, схватила его за брюки, принялась стягивать их. Тед остановил ее. «Отец», — сказал он. Наслушавшись отцова секса этим вечером, Тед не был уверен, что желает оказать встречную любезность. Может, в другой раз, не нынче. Мариана сказала: «Бери меня здесь, сейчас же, пока я не взялась думать, что вообще делаю». «Нет, не надо, не думай, перестань думать». Он сунул руки ей под платье, взял за зад, ощутил, что она уже намокла, почувствовал, как закружилось все вокруг. «У меня ни разу не было», — начал он. «Ты девственник?» «Нет, ни разу не было в доме, где я рос, в смысле, ну, где вырос, в котором...» «Не возбуждает». Она взялась за его член и сдвинула в сторону свои трусики. Вскинула ногу, обвела талию Теда, прижалась. Она раскачивалась и билась об него, пока не приняла в себя целиком. Тед держал ее на весу, Мариана качала, колени у Теда ослабли, он заговорил ей на ухо. «Я не в лучшей форме для этой позы, если долго. Четырехглавые сдают. Можно мы на пол?» «Ты меня жирный только что назвал?» «Нет, нет, нет, ни за что. Ты, бля, совершенство!» И они легли. У Теда происходившее не укладывалось в голове, хотя он столько раз об этом думал. Понимал, что если не отвлечется, все кончится в пару секунд. Порадовался, что в отчим доме можно запросто оглядеться по сторонам и растерять всякое желание кончать. Вот старое кресло, в котором мама когда-то вязала. Мама вяжет идеально, сбавляем прыть. Так можно ебаться вечно. Надо успокоиться, все перед глазами. Волшебство прямо, ой-ой, может, даже слишком. Он почувствовал, что отвлекается, отстраняется. «Так, маму и вязание долой!» Тед отвел взгляд от маминого кресла. Мариана, возможно, почувствовала, что он отдаляется, занят разговором с самим собой, и восприняла это на свой счет. Глянула красноречиво и заговорила с ним по-испански. «Давай, парень, возьми меня!» Он не понял, что она сказала, но догадался. А испанский был так хорош, слишком хорош. Тед откликнулся. «Будешь говорить по-испански, ничего путного не выйдет. Все кончится в два счета». Она рассмеялась. «Но ты видишь де ла лече, кванду велос эль элефанте?» «Прекрати!» «Она. Я сказала, летишь на слоне, не забудь молоко». «Все равно по-испански слишком горячо. Что угодно». «Я еще и по-французски могу». «Не смей по-французски. По-немецки еще куда ни шло. По-китайски тоже ничего, наверное». Она собралась что-то сказать. Он не знал, какой язык сейчас услышит. В ее глазах он видел всесилие. Она — миры. Язык не имел значения. Все было смертельно безупречно. Даже ее дыхание, не облеченное в слова, сообщало вселенные, а у Теда от него все трепетало от живота и ниже. «Ути-тюти-пути!» «Это чара?» «Да, может, сработает, остудит. Меня вымораживает. Ути-тюти-пути». «Тихо, пожалуйста. Я ничего не сказала». «Ты дышишь». «Вынуждена», — призналась она с улыбкой. Казалось, раз не случилось игровой увертюры, она перемешалась с основным действием. Время уплотнилось. Прошлое, настоящее, будущее — все происходило одновременно. Марианна вгляделась ему в глаза, увидела, как сильно ему хочется все сделать правильно, получить хорошую оценку, добраться до сиквела. Какой славный! Марианна замерла, слегка прикусила ему ухо и сказала: «Не беспокойся, Тед, мне с тобой хорошо. Просто люби меня, и все. Больше ничего не надо делать. Ради меня, а? Пожалуйста». Эти слова укрепили в Теде уверенность. Он будет с ней сильным. Она это ощутила, почувствовала. Он сказал: «Ладно, но чур никакого больше испанского. Идет?» «Трату, папи. Договорились, папочка?» «Прекрати!» Она хохотнула и выгнула бедра ему навстречу. «Вот так, детка. Можно я буду звать тебя лордом?» «Только если заслужу. Вот так, лорд». Теперь все у них пришло в согласие. И тела, и умы. Они задвигались вместе, и Тед приподнялся посмотреть на ее красоту под собой. Оглядел ее всю. Они оба уже были наги. Он попытался прищуриться, чтобы не видеть свой жирный волосатый живот, видеть лишь ее одну. Почти получилось. Заметил татуировку мертвых у нее на лодыжке и Христ на другой. Однако теперь он отчетливо разглядел, что там вокруг ее голени обвивается не Христос, а Христина. Марианна перехватила его взгляд и чуть повернула лодыжку, словно прятала шрам. Вновь зашептала ему на ухо: «Давай еще, я сейчас кончу». Он дал. Он готов был давать вечно.